Они не знали друг друга, но это не мешало им друг друга ненавидеть. Возможно, ради этого чувства они даже отказались бы от простого права знать друг о друге хоть что-то. Они не знали друг друга, но любили одну и ту же женщину. И это только укрепляло их ненависть, их стойкое чувство взаимной неприязни. В этой любви-ненависти, казалось, не было никаких правил, никаких условий, никаких обязательств. Это могло оказаться роковым для обоих. Однако они ничего не предпринимали друг против друга, хотя готовы были ко всему. Она сама должна была выбрать, обязана была выбрать кого-то из них, чтобы окончательно поставить точку. Продолжение романа звучало в голове Германа призывным набатом. Слова, легкие, нужные, ритмичные, ложились в предложение, как по мановению волшебной палочки. Сейчас он бы все отдал за то, чтобы снова оказаться за клавиатурой компьютера и писать, писать, писать. Но Марат тянул его в неизвестность самыми темными закоулками минской окраины. Он шел молча, целеустремленно. Эта устремленность к неизвестности пугала Германа, отталкивала, тяготила своей непредсказуемостью. И в то же время что-то его влекло к этому человеку, что-то, что всегда влечет людей к тем, кто сильнее их. Именно на сильного и целеустремленного хотелось возложить всю ответственность за происходящее. А Марат, несомненно, был сильнее. Герман затруднился бы сказать, в чем конкретно заключается превосходство его спутника, то ли в этой таинственности, то ли в неопределенности и бессмысленности поступков, то ли во внезапности, с которой он появился на пути Германа. В любом случае Герман шел следом, хотя разум, опыт, все привычки, приобретенные им за 29 лет жизни, предостерегали от этой странной прогулки по ночному городу. Прогулки на пару с человеком, который несколько часов тому назад пробрался в его квартиру, избил, а потом чуть не угробил в нелепой автомобильной аварии. Возможно, именно теперь Герман начал понимать героиню романа Гюго, человек, который смеется. Аристократка, изысканная дама из высшего света, спускалась со своего Олимпа, чтобы увидеть другую жизнь, неприкрытую изящными кружевами, расшитыми золотом камзолами, париками, непосыпанную дорогой французской пудрой, необлагороженную запахами сладких духов. Как и ее, Германа в какой-то темный момент прельстила мысль о том, чтобы с разбегу нырнуть на дно людского болота, познать самые грязные стороны жизни, ощутить будоражущую таинственность порока, примерить на себя зловонные одеяния нужды, узреть уродство в самом своем неприкрытом обличье, утолить противоестественную страсть к опасности. Он всегда жил размеренно и точно, как если бы в его голове находился метроном, идеально отсчитывавший такт. Все, что не соизмерялось с этим тактом, отвергалось Германом без сожаления. Он ежедневно принимал душ, регулярно брился, регулярно ел, регулярно совершал пробежки, регулярно принимал таблетки от своей головной боли, регулярно звонил матери, говоря и выслушивая одни и те же слова. Не от того ли в те моменты, когда он переставал писать, в его душе наступала такая ужасающая пустота? Жизнь проходила, а он так и не испытал ничего достойного воспоминания. Ничего не почувствовал, ничего не узнал ни о себе, ни о мире. Наконец они подошли к какой-то жилой высотке. Та по ночному времени светилась немногочисленными окнами. «Поднимись на 10-й этаж в 145-ю квартиру и отдай вот этот конверт, так и скажешь. Это посылка для тебя», — приказал Марат, остановившись у лифта и протягивая Герману нестандартный плотный конверт, после чего притянул свою жертву за лацканы пальто и с ласковой угрозой добавил: «И только попробуй спросить, зачем это и для чего? Прямо здесь так отхерачу, что месяц из больницы не вылезешь, а когда вылезешь, то морда у тебя будет шире плеч. Сам понимаешь, как мне этого не хочется. К тому же твоя работа над романом остановится, а это плохо». И снова Герман испугался. Испугался, как тогда, в детстве. Это был не просто страх, это была жаркая, безумная, захлестывавшая волнами паника, словно он снова лицом к лицу столкнулся с дворовым мальчишкой по кличке Серый. «Глист! Выполз! Глист, глистеночек! Ну, глист, может, угостишь нас конфетками?» И не спастись, не убежать, не спрятаться. «Ты меня понял?» — рука Марата с оскорбительной силой сжала его плечо. Сейчас было самое время возмутиться, ответить что-нибудь в тон этому наглецу, но Герман не смог. Даже страх, способный в минуты опасности собирать в человеке все его мужество, всю отчаянную жажду сопротивления, все недоступные в остальное время резервы, стал на этот раз парализующим ядом, превратившим мысль о неповиновении в нечто настолько опасное, что сама опасность не имела уже никакого отдельного значения. Наверное, в глаза Германа появилась такая откровенная беззащитность, что хватка на плече ослабла. «Десятый этаж, квартира 145», — повторил Марат, подтолкнув его к открывшемуся зеву лифта. «Это посылка для тебя. Не забудь». Створки закрылись, но страх остался. От этого жуткого ощущения бурного потока, тянущего в неизвестность вопреки собственной воле, уже невозможно было избавиться. «Господи, что мне делать?» — мысленно простонал Герман. Странный конверт жег руку. Что в нем? Деньги? Наркотики? Планы сверхсекретной военной разработки? Нет, не думать. Нужно просто отдать этот чертов конверт и немедленно убираться, а потом послать эту сволочь подальше. Герой, почему же ты не послал его раньше? Почему стоял, трясясь, как шавка перед огромным кобелем, униженно пряча взгляд? Возникла обличительная мысль, немедленно вызвавшая приступ обжигающего стыда. Он хотел уже было пнуть беззащитную кабину ногой, но лифт вдруг остановился, и послушные механизму створки распахнулись. Герман вышел на площадку и осмотрелся. Судя по всему, квартира с номером 145 находилась в самом дальнем и хуже всего освещенном конце. Подойдя к нужной двери, он, ошарашенный внутренним хаосом, вызванным все тем же страхом, даже забыл о существовании дверных звонков и застучал по мягкому дермантину. Дверь неожиданно приоткрылась в темноту. — Эй, есть тут кто-нибудь? — стараясь придать голосу хоть капли бодрости, позвал Герман. Постоял минуту в ожидании ответа, еще раз сверился с номером и приоткрыл дверь пошире. Свет, который давала единственная люминесцентная лампа на площадке, проникал в квартиру 145 только до середины большой прихожей, оказавшейся совершенно пустой. На паркете блестели мелкие осколки стекла. Герман взглянул на потолок и увидел электрический патрон с торчащим из него стеклянным обрубком. Все, что осталось от лампочки. В какой-то момент он уже решил бросить все и уйти, но, вспомнив насмешливо злобный взгляд Марата, с тоской отказался от этой идеи. — Есть тут кто-нибудь или нет? — — снова позвал Герман, проходя вглубь квартиры. «Главное теперь убедиться, что здесь никого нет, и с чистой совестью вернуть проклятый конверт». На пороге одной из комнат он наткнулся на кухонный табурет. Отставив его в сторону, Герман, следуя своей интуиции городского человека, всегда знающего, где в типовой квартире может размещаться выключатель, нашарил его на стене справа. Но включить свет он так и не успел. Нечто огромное, зверски рычащее, сбило его с ног, прижало к полу и жарко задышало в лицо. «Сволочь! Сволочь! Сволочь!» — услышал Герман отчаянный мужской голос, речитативом повторяющий ругательство. В этом голосе угадывались и нетерпение, и страх, и ненависть, и мучительная боль. Сильные руки трясли Германа так, что он бился затылком о пол. «Почему так долго, падла? Почему так долго? Ты хотел, чтобы я подох в этих четырех стенах, да? Я не хочу больше, слышишь? Не хочу!» Герман был так напуган, что не мог произнести ни слова. «Ну что ты издеваешься? Что тянешь?» — орал мужчина. От него так разило потом и страхом, что Герман нашел в себе силы ударить его и оттолкнуть от себя, после чего быстро подобрался к стене и включил свет. Одинокая лампочка осветила совершенно пустую комнату. В углу, удияющего неуютной темнотой окна, закрыв голову руками, сжался молодой, на вид весьма крепкий парень. Его страх, судя по всему, был куда сильнее страха Германа. А на свете нет более действенного средства от трусости, чем вид другого существа, раздавленного тем же чувством. Герман отряхнул пальто и подобрал упавший конверт. — Мне больно! Мне больно! Мне больно! — покачиваясь, стонал парень, а спустя секунду завопил. «Мне больно, мать твою!» Было видно, что он не в себе, вероятнее всего, какой-то наркоман. Взгляд молодого наркомана неожиданно сфокусировался на конверте в руках Германа. Пожалуй, за всю свою жизнь Разин не видел такой мольбы, такой бездумной инстинктивности, присущей разве что животным во время брачного периода. Воспаленные глаза парня неотрывно следили за конвертом, как за путеводной звездой, способной вывести грешную душу из ада в рай. Опухшие, потрескавшиеся губы мелко подрагивали, словно вот-вот готовы были родить какие-то слова, но слова взяли и, высохнув до основания, умирали. Из-за вытекшей из его носа светлой струйки он стал похож на ребенка, плакавшего так долго, насколько хватило сил. В этот момент Герман почувствовал не отвращение, а жалость к этому человеку с его смертельной жаждой. Было очевидно, что утолить эту жажду несчастный не сможет уже никогда даже с его, Германа, помощью. Интересно, как давно он подсел на эту мерзость, если успел дойти до такого состояния, — подумал Герман, присаживаясь на корточке рядом со страдальцем и заглядывая в его лицо. Оно показалось удивительно знакомым, словно совсем недавно Герман уже видел его. Где? Когда? В магазине? На улице? Нет, не вспомнить. — Как тебя зовут? — спросил он. — Я не могу, не могу, не могу! Мелко-мелко затряс головой парень. «Ты хочешь это?» Герман приподнял конверт на уровне глаз. Наркоман качнулся вперед. «Это для тебя! Это посылка для тебя!» — улыбнулся Герман.